Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Олег Геннадьевич Паньков. Здравия! Здравствуйте! Сегодня мы, как и обещали ранее, будем говорить о практическом здоровье, как и практике сохранения здоровья и проблемы освещения проблем, возникновения болезней, от чего происходят болезни и, главное, что теперь с этим счастьем делать. Как всегда, предоставляйте возможность эту тему раскрыть, ну а я буду уже по возможности что-то дополнять. Пожалуйста. Ну, еще раз здравствуйте. Расскажем мы сегодня о причинах заболевания и методах их исцеления – духовных, душевных, энергетических и физических. Начнем с причин заболевания, как они появляются. Человек, и не только человек, все живое на нашей Мидгард-Земле состоит из азот, кислород, углерод, водород. Аденин, тиамин, циамин – и гуамин. Это мы вам рассказываем биологию и химию. Как появляется болезнь? То есть мы уже говорили, что вот ряд Фибоначчи, это числа золотого сечения, это 0 плюс 1, 1, 1 плюс 2, 3, 3 плюс 2, 5, 5 плюс 3, 8. И большое число делим на малое, получается 1,618. И десятичных повторов не бывает. То есть похожей жизни повторов на Земле не бывает. Все деревья разные, растения разные, люди разные, отпечатки пальцев разные. Вроде все сначала похоже, а потом уже есть... Все вообще похоже. Вообще вот все вот эта жизнь, которая, она индивидуальная. Так же самое, как число пи. Повторов нету. Для чего мы это говорим? Все индивидуально. Потому что человек, он индивидуален, он родовой, природный. И когда люди считают, что кто-то есть выше, в космосе, поклоняться кому-то, другой культуре, или тогда боги, каким-то искусственным вещам, тогда эта программа, это называется фантомное изображение. Она у человека появляется в клетке. И принцип заболевания, он простой. Первое – это бактерии, вирусы, паразиты, грибы. И вот как появляются вот эти вирусы и бактерии? То есть они находятся в клетке, вот это искусственный полевой структур, когда человек кому-то поклоняется, и она живет в клетке, и она фантомное отображение. То есть никакая сущность, никакая энергетика за человека зацепиться не может. Потому что его кровный род охраняет, предки охраняют, род, природа, виды, порода. То есть человек живет в гармонии с природой. И когда он уходит от природы, начинает уже не понимать ее, тогда эти вирусы появляются в клетке. И они развиваются. Дальше, у человека есть полезные бактерии, они их переработают. Вот, тогда появляются какие-то бактерии. Это в том числе искусственное питание, лекарства, то, что люди едят. Какие-то ГМО, монокультуры, яды. Это уже появляются бактерии. Искусственное, бактериологическое оружие. Вот сейчас коронавирус ходит. Это то же самое. Скорее всего, его запустили. На этом хотят миллиарды заработать, какие-то свои вопросы порешать. Плюс уже антидот есть 100%. Ну и заработают деньги. Прививки, маски там и так далее. Грипп. Это мы уже свиной проходили, птичьи проходили. Сейчас коронавирус. Да, сам коронавирус. Придумали. Интересное название. Вот. Это тоже живет в клетке. И когда бактерии не справляются, тогда заводятся микроорганизмы. Люди их называют паразиты. Паразиты – это не только глисты, это вирусы, бактерии простейшие. И они уже живут между клеток. Между клеток. А организм-то также выстраивается. Азот, кислород, углерод, водород. И человек начинает раздуваться. Вот когда люди большие, полные, животы большие, жир, это не значит, что они много кушают. Это вот эти вирусы, бактерии, паразиты, искусственные полевые структуры. Их свои, их выводят. А куда выводят? В живот, в грудь, ну где человек не двигается. Можно, да. Куда можно вывести, где человек не может их переработать. И они уже живут между клеток. Вот так появляются разные болезни. Если бы человек был в гармонии с природой, поголодал бы, травку попил бы, это бы все прошло. А так как человек искусственный полевой, лекарства, опять же, таблетки эти пьет. Все накапливается. Все накапливается. И вот это называется уже доброкачественная опухоль. Это слизь. Это вот эти жиры, что у людей носят. Как операции врачи делают? Разрезают это все, вычищают. Но вместо того, чтобы опять собой заняться, задуматься, почему сбой в программе. Люди дальше продолжают лекарства, таблетки эти пить, начинают всех обвинять, обследования, разные облучения проходить. И тогда появляется раковая опухоль. Что такое рак первой стадии? Это слизь. Рак второй стадии – это слизняк. Рак третьей стадии – метастаза. И рак четвертой стадии – грипп прорывается, все это выходит. Вот так это появляется по энергетике и на физике. Поэтому принцип заболеваний 5. Первое – это заболевание от питания, от неправильного питания, от вареного, от жареного, от копченого, от искусственного питания. Заболевание плоти, крови. Не свойственно человеку. Не свойственно человеку, не свойственно природе. Природа это вывести не может. Природа это бы вывела, даже кипяченую воду. Но вот этой искусственной в природе ее нету. То, что в лабораториях делают, она это вывести не может. И тогда начинается следующий этап, когда природа не справляется. Начинаются заболевания, проблемы, и люди уносят их вперед ногами на кладбище. Теперь, как от этого избавиться? Поэтому первое заболевание – это плоть и кости, это питание. Второе – это вода. Мы говорили, это мертвая грязная вода, заболевание жидкости крови. Третье – желудочно-кишечный тракт. Это как чистить? Это касторочка, мы к этому коснемся, лимонный сок, финики. Четвертое – это воздух грязный, воздух, бронхи, легкие, сердце. И пятое заболевание – это голова. Нервное истощение, психическое заболевание. Вот пять принципов заболевания. Теперь, как от этого избавляться? Очень легко и просто. Самый первый способ – нужно начинать желудочно-кишечного тракта. Очистить кишечник. Вся иммунная система у нас в кишечнике. Поэтому берем 1-1,5 грамма касторового масла на килограмм тела и 1-1,5 грамма свежеотжатого лимонного сока тоже на килограмм тела. 50% на 50%. 50 касторки, 50 лимона. Касторка, желательно холодный отжим. Все это перемешали, выпили с утра до обеда. Закусили несколько фиников. Финики выводят, если вы будете воск с медом жевать, финики растворяют воск. И они растворяют все эти камни. Кислота лимона очищает, масло мармеладную форму делает и выводит, а финики растворяет. Все это выходит. Когда мы очистили кишечник, тогда уже можно чистить весь организм, печень. То есть берем вместо масла касторового. Почему у людей проблемы? Вот заболевания суставов, радикулиты, это не хватает жиров, маслов. А масла и жиры – это транспортное средство. То есть они по организму у нас переносят микроэлементы. И когда не хватает маслов людям, у них начинаются заболевания суставов. Поэтому масла нужны. И когда мы начнем масла чистить, печень, масло пойдет в организм. Поэтому вместо касторового масла берется масло или кедровое, или оливковое, или льняное, или конопляное, или горчичное. Также 50 на 50% тоже холодного свежий холодный отжим с лимонным соком. 1-1,5 грамма на килограмм тела. И также несколько фиников. Также пропили 3 раза. Что первый раз мы пропили в идеале 3 раза раз в день, но пропить трехкратно. Если у людей большой вес, через месяц-два повторить. Если у людей нормальный вес, хватит 3 раз. Печень почистили, затем начинаем пить антипаразитарные травки. Пижма, полынь, тысячелистник, корень лопуха, корень одуванчика, хвощ, полевой корень, аира, корень имбиря и гвоздика. То есть мы очищаем весь организм от всех вот этих бактерий, вирус один к одному, все пополам, все вместе мешаем, сухую траву не завариваем, сухую траву ставим на стол, где перец, соль, мед у людей стоит, берем чайную ложку и сырой водой забываем. В кофемолке сначала перемалываем, да, чтобы порошочек был. Да, все правильно. Вот этот порошок смешиваем. В кофемолочке перемалываем каждую траву, кофемолку не спалите, очень многие палят, каждый третий. Поэтому даете отдохнуть 10-15 минут и включаете снова. Да, в кофемолочке каждую травку перемололи отдельно, затем все перемешали и начинаете пить. И на столе стоит. И на столе, чтобы не забывать. Утром, вечером, ложечку можно в обед. Раз. Ложечку раз и сырой водой запил. Да. Не разговаривайте в это время. Трава сухая. Если будете разговаривать, не в то горло может попасть. Может, да, отдохнуть легко. Поэтому не разговаривать. Выпили, закусили, все. Месяц пьете. 2 недели отдых. Месяц пьете, 2 недели отдых. Месяц пьете и затем повторите касторочку. Если те, у кого много болезней хронических, много болезней, после каждого месяца питья травы повторяем касторку 1 раз. хотя бы один раз, чтобы помочь это все вывести. И наблюдаем за собой. Очень много что интересного выйдет. Все, организм мы почистили. Да, если, допустим, у человека больные почки, зайдите в Википедию, травку, справочники возьмите про травы и почитайте. Допустим, если заболевание в почках, в эти 9 трав можно добавить лист брусники, допустим, укроп. Лист укропа. Допустим, болезнь с желудком, ну, вот у кого-то язвы, гастриты. Туда можно добавить корень солодки, лист бессмертника в эту же травку. В эти 9 трав еще 2. Допустим, если у людей проблемы с легкими, с бронхами, добавили туда богородскую травку, чебрец. Добавили туда душицу, зверобой, мяту. То есть все, что вот это вонючее, оно очень хорошо очищает слизь легких бронхи. В эти же 9 трав. Попейте. Очищение идет полное. Ты еще поджелудочную печень желчным пропустил. А это как раз масло, когда мы маслица пьем, когда как раз это очищается. Смотрите, что у нас получается. Твердая пища у нас проваливается в желудок, а жидкая идет в поджелудочную железу. И когда люди едят много соленого, сладкого или молоко, вот если бы сейчас было настоящее молоко, настоящее, этого бы не было. А оно сейчас искусственно. Помните, о чем говорю, искусственные полевые структуры? Поэтому практически сейчас у всех женщин, кто пьет молоко, у них молочница. У них проблема. Я в деревне вырос, на корове не было этого. Потому что там от молока ничего нету. Женщина от молочных продуктов отказывается, от магазинного, сметаны, творога, молока. Сразу через месяц все восстанавливается. Кстати, Олег Геннадьевич, тут надо отметить, что молоко молоку рознь. Даже свежее молоко, если оно постояло и уже остыло, то в этом случае в природе-то остывшее молоко особо никто не пьет. Теленочек подходит, он сразу отсюда принимает. Вот молоко, которое свежее, я думаю, ты когда же в деревне рос, в первую очередь это парное молоко. Парное, всегда парное молоко. А вот когда оно стоялось, оно начинает разлагаться. Разложение происходит по уровням. Сверху это сметаны, сливки, да, потом что-то еще, и потом уже, ну, остается то, что остается, сыворотка. Поэтому вот свежее молоко имеется в виду, натуральное, не то, которое уже сепаратором обработано, а то, что в магазине, это уже и остывшее, и отработанное, обработанное. Что-то туда добавили, какие-то консерванты добавили, пальмовое масло туда долили, что-то еще там, гуашь белую долили, чтобы подкрасить. Поэтому это уже яд получается, не молоко. Я не сторонник того, что человеку надо полностью отказаться от молока, или наоборот, пить только молоко. Я сторонник здорового. Если вы пьете молоко, то здоровое молоко пейте, а не просто гуашь какую-то разбавленную, которая-то год может стоять, и потом что стену можешь красить, что на голову себе выливать, что внутрь, а на гуашу так и остается. Правильно. Им притом молоко, по идее, надо пить от одной коровы. Молоко нельзя мешать с разными, от своей, как мы пьем. Ты знаешь. От одной, потому что все в структуре, о чем я говорю, у всех свои разные структуры. Конечно. Похожих нету. Поэтому мы-то в деревне жили, мы от одной коровы пили. Да. Вот. С этим разобрались. С этим разобрались. Теперь, когда мы кишечник очистили, печень очистили, легкие, травку антипаразитарную попили, теперь дыхание. Про дыхание я говорил, сейчас повторю. Рамха. Ра. Воздух через нос дыхаете, проглатываете до центра хара, со слюной проглотите. Воздуха набирать процентов 70-75. Никогда 100 не надо. Долго не выдержишь. Легкие же дышат. Да. Поэтому 70%. Тогда можно минуты и полторы выдержать. Такое комфортное должно комфортное быть. Состояние. Себя не напрягайте. Сколько можете? 10 секунд, 30, 30, 40, 40. Но эффект, когда после 45 секунд. Все. Еще надо сказать, что иногда появляется такая легкая дрожь, вот это вот до этого, когда так вот хочется уже вдохнуть, вот это вот ощущение, что вот вы доходите до нужного состояния. И на первом этапе вы даже после второго-третьего раза начнете дышать, голова начнет кружиться, прекращать, затем на один раз увеличивать, чтобы без фанатизма. В идеале довести до 9-16 раз. Когда вы вдыхаете, проглотили сосуны до центра хара-хара. А люди вот дышат. А это же центр хара, характер, харакери, характерник. Здесь идет вся энергия. Здесь все у нас, мы всю энергию перерабатываем. Почему очень важен живот? Вот когда молодняк что-то хочет сделать, а деды смотрят, говорят, да у тебя кишка тонкая. И вот, кстати, про пуп. Мы тоже про пуп. Пуп – это очень важно. Кстати, пуп, связь пуп – это связь со всей женской вселенной. Когда мы у мамы в животике, мы через пуповинку питаемся. И вот если у детей обида на женское начало, на маму, например, пуп уходит влево. Обида на мужское начало, пуп уходит вправо. Обида на себя любимого или на кровных родственников, на маму, Поп уходит под сердце, особенно на себя любимого. Либо когда человек несет не свой крест, есть выражение, нести не свой крест. То есть, когда человек что-то тяжелое поднял или не своим делом занимается, пуп сорвал, пуп уходит вниз. Все мочеполовые, все бесплодия, заболевания ног, пуп внизу. Иногда он у людей бывает раздроблен на 4 части. И вот ко мне приходят бесплодные женщины, врачи ставят бесплодие, да, я связь с родом восстанавливаю, вот харизму, характер, там в течение 3 дней делается. Затем ставим на место пуп, даем домашнее задание, то, что мы говорим, и 99,97% рожают. Руками ставишь, банкой? Руками, либо... руками, массажем. Делается очень просто. Берется руками вот так, как тестом, и все по часовой стрелке сверху вниз, по часовой стрелочке, все в сторону пупа. Вот так, собираю, по 3 раза собираю. Раз, допустим, 2, 3. Раз, живот разделите там на 8, на 9 частей делаете. И каждую часть. И каждую часть вот так, опять три. Почки поднимаются вот так. Угу. То есть руки вот так заводятся, вот так поднимаются почки. Поднимаются почки. И надсада убирается снизу живота. Вот так, в сторону, все в сторону пупа. Проверить пуп может каждый сам. На спиночку лягте, ножички в коленочках сожмите и перстом. Чтобы это перст. Выровняла спина. Да. И чтобы живот расслабился. Когда вы коленки сжимаете, у вас живот расслабляется. Оттягивается, да. И тогда перстом. И вот если у вас пуп на месте и пульсирует так потихоньку, тук-тук, вам не больно, у вас пуп на месте. Все хорошо, да. Если больно, смотрите, куда отдает. У некоторых под сердце, у некоторых спину, у некоторых вниз живота. А что получается, когда ушел пуп, вот мы о чем говорили, нет золотого сечения вот этого креста, вот нести свой крест. Пуп с места ушел, следующее, органы опускаются, опускаются почки. А надпочечники адреналин выделяют. Вот откуда у людей страх. Вот чтобы людьми манипулировать, их нужно запугать. Не важно, что человек боится. Опустить их. Опустить. Почки. Запугать. Боится конца света, потерять работу, остаться один. Все, почки опускаются. Опустились почки, страх. И следующий уходит спина, позвоночник. А на спине чакры и все наши органы. Всех абсолютно. Всех. Поэтому, чтобы человека восстановить и оздоровить, с пупа начинаем. Раньше бабушки, повитухи, роды принимали женщины. На место пупочек, бедрышки вправляли. И почему сейчас людей кисарят? Вы не задумывались, почему людей кисарят? Ну, по нескольким причинам. Ну, какие это причины? Ну, навскидку. Нет, самое банальное, которое всем, берут деньги, ну, многим, да, это самое банальное. Второе, это, естественно, чтобы поменьше рожали. Угу. Третье, чтобы искалечить семьи и убрать то, о чем мы сейчас говорим с тобой. Вот это вот то, что многие не понимают. Вот глубина вот эта. Когда разрезал, ты же разряжаешь все. Родовых путей лишают. Да. Но еще есть четвертый вариант. Очень важный и серьезный. Физиология у разных людей разная. Вот есть, смотрите, серия народов, смотрите, какая у них голова. А возьмите вот иудейские, допустим, семитохамитские народы. У них у женщин плечики во, попа во. Таз узкий, она не сможет родить, ее кесарить надо. Потому что, помните, в природе не мешаются. Да, но у нас все нормально. А у нас все это перемешано. А как это все скажешь, чтобы... Ну, тут, естественно, если жизнь сохранить маме и ребенку, естественно, уже без фанатизма. А если понимать, кто основные врачи сейчас, да? Ну, понятно, на кого медицина ориентирована, да? Да. Медицина. Да, медицина. Хотя медицина изначально медицин. Медицин, да. То есть, них... а почему, смотрите, когда единство при стрессах... борьба противоположности, да. Только стрессы когда... Цинк уходит. Да, цинк уходит, следующий медь уходит. Меди нету, железо не переваривается. Восстановил, и все пошло на место. Да, это как раз микроэлементы. Как раз антипаразитарные травы, микроэлементы. Кстати, а пациент, это же слово тоже не наше. Пациент терпящий, тихий, пацифик, тихий, молчащий. Врач над ним там, он молчи. Да. Ну, а толерантность возьмем. Это вообще медицинский термин. Это когда труп, когда уже... Уже не шевелится его, когда все скушали, съели, все. Не противоборство паразитов. Да, это уже когда иммунной системы нету. Вот если вот так в слова вдуматься, это же образы. Ведь это все играет. Жить, где живем. Нас засунули, а мы терпим. Мы толерантностью занимаемся. Да? Нас уже едят живьем, а мы... Ну ладно, продолжаем. Все, продолжаем. Следующее. Все, когда мы все это восстановили, вот, про пупочек я рассказывал. Угу. Поэтому пупочек я вам показал, как вставлять, и еще... Иногда пуп бывает раздроблен на 2-3-4 части. И вот, когда пуп у вас на месте, пуп на месте, вы посмотрели, там луковица вот такая, вот он пульсирует в пупу, и отдача должна везде быть одинаковая вокруг пупа. Если, допустим, здесь пульсирует, а вправо нет, то он у вас смещенный. Угу. В основном у людей всех смещенный вправо, вниз и под сердце. Проблемы с женским началом. Пупочек на место ставишь, все восстанавливается. Про пупочек мы вам сказали, про спиночку, зарядку вам сказали. Теперь, как еще восстановить организм, как причинно-следственную? Про дыхание вам тоже сказал, как восстановить. Затем, для чего нужно здоровое тело? Только когда у вас здоровое тело, здоровая душа и здоровый дух. Есть выражение «глаза – зеркало души», «человек – душа», «душа – компания», «великая, могучая душа», «мелкая, пакостная душонка». В народе говорят. Поэтому по глазам сразу видно. Вот видишь, у тебя глаза горят, у тебя душа поет. Кстати, я когда в Германию езжу, в Европу, да, вот уезжают русскоязычные туда, германцы, и коренные говорят, у вас через 2 года глаза тухнут. То есть безысходность, отчаяние. Mm-hmm. То есть когда у человека нету цели в жизни, глаза тухнут сразу. Только глаза горят, только те, у кого есть жизнь. Вот она, джива, вот эта жизнь. Следующий вариант. Когда мы все это все восстановили, когда мы все почистили, теперь нужно понимать, как все это функционирует. Вот мы вам сейчас объясним, вкратце тоже рассказываем про болезни, причины, и как от них избавляться. Вот этот наш калидыдар. Вот это как раз, он очень мощный, сильный. Здесь заложены все ключи. Если мы вот здесь посмотрим, здесь 16 чертогов. Чертогов. Правильно, 16 чертогов. Их не название наше. Здесь идет 16 часов. У нас в сутках 16 часов. Вот если люди сейчас уедут на природу, время степенно идет. Нету этой суеты. Видите, у нас сейчас климат меняется. Сейчас скоро в России вообще климат будет идеальный. Сейчас все это знают, поэтому людей запугивают, им нужно свои роды сюда перевести. Но мы их не пустим, у нас свои роды есть. Ну, зачем? Чтобы не пустить, хозяевами должны стать на земле. Так что нам еще предстоит стать хозяевами. Вот. А хозяевами нужно стать себе родным. Культуру восстановил, род восстановил, да, понятие об этом мире, кто ты такой, для чего. Вот, мы этим и занимаемся. Поэтому здесь идет 16 часов, здесь символы, 16 символов, чертогов. Именно идут, в том числе и свастичные есть. Затем идут, вот они, идут 9 стихий. То есть человек каждый состоит. Вот мы смотрите, что, то есть как это все состоит, чтобы я сейчас постараюсь простым языком объяснить. То есть на Земле присутствуют все стихии всей Вселенной. Все. Земля, черный цвет, исток. Первая чакра истока. На Востоке есть, но от людей скрыли. У людей тоже, у них же тоже есть мама-батя. Конечно. Есть. Но они не знают, что есть исток. Исток – это связь с Землей. У людей нет связи с Землей. Затем идет звезда, созвездие, красный цвет, зарод, зарождение жизни. Когда приходят наши предки на Землю для того, чтобы здесь научиться возродить и унести новые знания в другие измерения. Затем идет огонь. Затем идет солнце. Затем идет древо. Древо. Небеса, океан, луна и Бог. Ну, можно род назвать, природа, космос. Видите, бело-серебряный цвет. Черный – это низкие частоты, черный цвет впитывает все цвета, и белый – это высокие частоты. Кто у нас сейчас черную одежду носит? Священнослужители. Черные монахи, ермолка обрезанная иудея, папа римский необрезанный, белую носит. А посмотрите, красная одежда у кого? У кардиналов. То есть вот так все прихватизировали себе определенные чуток знания. Помнишь, да, там? Да, чуть-чуть кардиналы. И каждым народом дали определенные знания. То есть часть знаний в каждом народе сохранено. Допустим, кто-то носит желтые, вот допустим, монахи, допустим, в Тибете, сари. Огненные, желтые. Огненные, желтые, допустим, носят. Зеленые мусульмане, возьмите. Почему у них в семеричной системе у них 4-й порядковый номер? То есть анахата зеленая, 4-й чакра. У них знамена зеленого цвета. Им можно иметь 4 жены, у них 4 имама. Вокруг Каабы священный камень, они проходят 7 раз. 4 стороны, квадрат, 7 раз пройдите, 7 на 4 умножить. 28. То есть в арабском алфавите 28 букв. Так же, как в иврите, например, 22 буквы. Второ в картах 22. Принцип управления на Земле 22. А где этот? Игра в футбол. 11 за одну команду, 11 за 22 человека пеняют мяч в земной шар. 22 бугая, да? На поле, да? Гоняют один. А что с ним? Идет сброс отрицательной энергии. Болельщики. И посмотрите, когда фанатики и собираются. Болельщики. Болеют, ну, проблемы скидывают. И проблемы здесь. И не только здесь. И было у УЕФА, я так в два слова расскажу, был скандал. То есть, когда какая-то команда проиграет, фанатики идут и поджигают машины, магазины громят, мелкие лавочки. А кому это надо? Поэтому говорят, а давайте мы ничью сделаем. 4-4-5-5. Пусть они много голов забывают, ничья. И никто не будет громить. Ну, раз прошло, два, три, а журналисты докопались. Наехали на УЕФА, у них скандалы, их судить давай. Они говорят, извините, нам правительство приказало, дело замяли. Видите, как все просто. Поэтому принцип управления, то есть заложена матрица. Кодировка идет, зомбирование с детского сада, со школы, с семьи. Это я все говорю вот про эти цвета. Угу. Дальше что идет? Вот мы стихии, то есть человек состоит из определенных стихий. Затем идут 9 земель. То есть в нашей Солнечной системе 9 земель. Так еще и по чакрам. И, да, мы до этого дойдем, и по чакрам дойдем. Земли. Затем идут 9 дней в неделе. Понедельник, вторник, третий, четверг, пятница, шестица, седмица, осьмица, неделя. Никакой субботы и воскресенье. Никакой субботы и воскресенье. Седмица, осьмица и неделя. Сказка «Конек-горбунок». И на первую седмицу он поехал в Град, столицу. Сказка «Каменная чаша». И седмица прошла, осьмица и неделя наступила. Я когда в Германии сказал 9 дней, а они же практично говорят, нет, это нам что, 7 дней работать, а 2 отдыхать, пусть лучше 7 останется. Я говорю, а нельзя 5 дней работать, а 4 отдыхать. Он говорит, я что-то не подумал. О, но здесь, да, про время можно интересно рассказывать. Люди просто свое счастье не понимают. Да. И вот дальше, вот они чакры, вот точечки такие чакры. А это человек. Вот человек состоит из 9. Кстати, вот звук ом, аум, вот показывают, да? Угу. А на самом деле это 3 шестерки. Женское начало, яйцеклетка, пи, дух, душа, тело, материализация через землю. 6 у 3 18, 1 плюс 8 9. А идет знак зверя сатан. Да, вот окей. Будда. Да, Будда, вот оно сидит. А это 3 шестерки. А на самом деле в паспорте 3 шестерки, знак зверя, никакого отношения к сатане не имеет. Это принцип чакр вот этих. Это в крестике, в нолике играли в школе. Вот это как раз чакры. Как раз есть у нас даже такая лекция, но у нас сейчас не к месту. Как раз мы говорим, какая чакра, какие предназначения у человека. Ну, это уже такие сакральные знания. Это уже, если у кого есть желание по обучению, это уже отдельно. И теперь смотрим. Вот мы вот этот сварожий круг, и вот они, чакры человека. И сейчас я вкратце про них расскажу, про них, про их правильно. И расскажу, какие болезни и как избавляться. Первая чакра, исток, это низкие частоты. Это как раз кости, это как раз заболевание плоти. Какие сны снятся? Если человеку снится цветущая земля, деревья, растения, значит, у него центр работает хорошо. У человека есть точка опоры. Если человек ходит где-то по лабиринтам, не видит солнца, по каким-то помещениям, у него проблемы с этим центром. Какие на физическом уровне заболевания? Этот центр находится в промежности. Это заболевание ожирения, это заболевание костей, плоти и геморрой. То есть заболевание, вот все просто. Первый исток. То есть точка опоры, только когда человек стоит четко на ногах, а мы же триедины, дух, душа и тело, затем уходим на свастичный принцип. Поэтому если человек материалист, стоит на левой ноге, долго простоит. А весь человек духовный, он в нирване, на правой ноге долго простоит. А вот мы стоим на двух. Цельно. Цельно. У нас гармония мужского, женского, у нас гармония духа, души и тела. Вот это и есть точка опоры. Поэтому люди не ведают свое предназначение. Вот ко мне приходят люди, пациенты, я спрашиваю, какая у тебя малая цель, большая, сакральная? Никто не знает. Малая цель – это оперативно-тактическая, мы народ военный, сегодня, завтра, месяц. Большая – это стратегия, год, два, три. И сакральная – это внутренняя, родовая, природная. И они говорят, не знаю, я говорю, а кто знает? Представляешь, если ты не знаешь, что ты хочешь за жизнь, а как тебе предки помогут? Ведь предки ничего изменить не могут, у них шанс был. Изменить может человек, живущий в теле воплоти. Поэтому, когда ты четко будешь знать, что ты хочешь, тебе предки будут помогать. А они не знают, а люди говорят, Бог поможет. А какой Бог? У каждого свой Бог. И каждый Бог кричит круче. Ведь боги не объединяют, боги разъединяют. Людей объединяет только род и природа. Ну, здесь с богами, конечно, так хорошо сказал, но все-таки больше религии разъединяют. Религия, да, если да. мы к родным богам, к предкам да. обращаемся, это одно. А когда это... мы какого-то бога себе там придумали, либо кто-то там кого-то где-то что-то создал, ну, это их проблема. Да. Мы тут еще суемся. Опять же, боги, они все когда-то родились у нас на земле и жили. Возьмем родословную, хорошо и у них сказал. Тоже были свои папы, да. мамы. И... Да, все было. Было, ну, допустим, как я говорю, Рамха, да, родовое местилище разума, матерь-матка, энергетический центр, хор духов мужского, женского, а Рамха. А кто затем идет после Рамхи? Род-породитель. А кто родопородитель? Род. Когда я говорю о роде, говорю, наш род. А кто сын рода? Вышень. А ну, кто у Вышеня? Да. Сварог, Берун, Велес. Варуны и так далее. Я знаю, дай Бог Тарг Перунович, это уже сын Перуна. Я знаю родосов. Но это род наш. Это род. Они жили здесь, на земле. Не где-то там, они здесь. Ушли в другие измерения. А сейчас они уже находятся в простых телах. Секрет расскажу. Боги уже, многие пришли, они уже находятся в телах. Видите, как все просто. Ну что ж ты сразу секреты все рассказываешь? Ну, хорошо, чтобы было. Чтоб люди цель появилась, чтобы они взяли ответственность в свои руки. Они надеялись не на Перуна. Кстати, Перун, знаете, как по рунам переводится? Перун. Путь триединый родов движения наших. Перун. Видите, как красиво. Многие люди ждут, что Перун прилетит в голубом вертолете, да, и подарит 500 эскимо, покажет кино. Друзья, фигушки, Перун прилетит к тем, а он, вернее, уже здесь. Он здесь. В общем, будет помогать тем, кто этого достоин. А вот тем, которые как слизняки, никто помогать не будет. Слизняки неинтересны. А откроем Библию, читаем. В небесный Иерусалим войдет 144 тысячи человек с рода Леви. Почему 144 тысячи? Вайтмара перевозит 144. Но мы тоже секрет расскажем. Все билеты проданы. Ну опять ты за свое. Проданы все билеты. И туда еще дополнение. Войдут только иудеи, только из 12 колен дома Израиля, только безгрешные и только мужчины. Поэтому тот, кто верит из женщин, что они попадут на эту Вайтману под названием... определенном, не буду сейчас говорить, то, в общем-то, ошибаются. Небесный Иерусалим называется. Да что ж ты опять раскрываешь тайны-то все? Ну, вот, поэтому они ошибаются. Там 144 тысячи мест, и определенные печати будут стоять, и билет, как правило, сказал, уже распределен. А как они будут плодиться? Они же вымрут все без женщин. А, так понимаешь, там есть одна история очень интересная, которая к другой лекции относится. Все ясно. Не будем ее запрашивать. Хорошо. Ну, вот видите, как... Все взаимосвязано. Можно найти. В Писании все источники сохранились. Да все там указано. Все указано. В открытую причем. Да. Было бы желание. Читать, да. Читаюсь. Как у меня батя говорил, смотрит в книгу, видит фигу. Ну да. Как дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так, да? Да. Вот из этой же серии. Да. Вроде книга-то лежит, но прочти ты. Нет, он... Да? Свидетели Иеговы. Давайте поговорим о Боге, да, и читай цитаты. Ну хорошо, продолжаем. Все, а мы сейчас, кстати, раз к теме. Просто, чтобы люди, у них внутренний индикатор работал. Ведь я сейчас в двух словах объясню, кто такие фарисеи и саддукеи. Давай. Фарисеи – это те, кто тыкает пальцем в книгу, в Библию, пикает. Видишь, что написано? Да. А саддукеи – это те, кто на обрядах помешаны. Там главный обряд. Не с той стороны стоишь, свечку не той руки надо, ни справа, ни слева, ни влево, а вправо. Принцип понятен. Это просто, чтобы люди определяли. Поэтому сейчас очень многие саддукеи, фарисеи, они есть, думаете, в славянстве нету, в язычниках, да море есть, в нашем брате. Поэтому смотрите, если человек не может своими словами объяснить, или не может, знаний нету, а чисто на обрядах, это уже стоит выводить. Здесь сделать. Все очень просто. Наши боги, поскольку наши предки, они ничего такого сложного не придумывали. И все, что на первый взгляд кажется сложным в этой вселенной, очень логично, просто, доступно и естественно. Вот если человек является наследником, потомком богов и предков великомудрых, то у него же тяма-то масло в голове, то же самое, что и у предков у наших было. Означает, все это, что было придумано, создано и воплощено, то же самое и он может объяснить. Ибо предки объясняли все это. И если человек своими словами на пальцах не может элементарно сказать, что он видит, что понимает, как устроен мир, это означает, что что-то у него ли с родовой памятью, вот на этом уровне, либо с родовой памятью вот здесь что-то не то, либо в головах что-то уже не то. Поэтому чистимся от паразитов, восстанавливаем здоровье, включаем поток и общаемся без посредников напрямую. Да? Поэтому все очень просто, было бы желание. А не так, что дайте-ка мне книжечку. У нас-то по-русски называлось буквоед. Угу. Который буковки складывает, а что там? Да неважно, главное буквы сложить. И потом, стоишь не тут, сказал не так, что-то еще, а своими словами, а по мысли нет. Поэтому есть же хорошая поговорка. Хочешь спрятать, положи на видное место, да. И все спрячешь. Поэтому это мы все прочерпали. Почему так остановились? Потому что это земля, связь с землей, заземление. Это очень... А у людей у многих нету связи с землей. Следующий центр идет за род, за рождение жизни, красный цвет, звезда. Почему сейчас очень многие дети больные рождаются 47-м хромосомом? Потому что если люди считают, что они пришли со звезд откуда-то, они здесь на земле родились, у них идет сбой в программе. И природа от таких избавляется. Поэтому сейчас очень многие больные дети – это люди в оккультном нереальном мире живут. Все, кто в оккультизме живет, у них сейчас больные дети рождаются. Есть еще одна причина. Вот ты назвал хорошо. Есть еще, мне кажется, одна причина, которую так я наблюдаю. Это люди, которые помешаны какой-то другой идеей, неестественной для бытия. Вот для нашего бытия. Обрати внимание, у кого чаще всего рождаются такие так называемые солнечные дети. И все стоит на свои места. Те люди, которые были помешаны какой-то либо инородной идеей, либо хватанули что-то, какую-то шизотерику, либо вот жили неправильным образом жизни, опять же, оторвавшись от естества. Вот все стоит на свои места. Да, все так и есть. 100%. 100%. Поэтому есть хорошая русская народная поговорка. Жестко, но она справедлива. Что на зеркало пенять, коли рожа кривая. Ну да. Зеркало не важно, что морда кривовата. Да. Да? Идем дальше. Идем дальше. Это как раз зарод. Поэтому если человек... Что за это отвечает? Яичники у мужчины, у женщины яички. Мочеполовая система. Наоборот. Яички у мужчины. А, яички у мужчины, яичники у женщины. Да. Заговорился, да. Вот. Это как раз второй центр. И вот эти все проклятия, заболевания, все вот эти кровавые жертвоприношения, что делаются, животных бедных, когда людей и так далее, это как раз идет за род. Роды эти вымрут. Это противоестественно роду и природы. Поэтому это тоже больные. И для чего делаются кровавые жертвоприношения? Чтобы сущности вызвать. Да, но при этом на славян все это вешают. Типа славяне все это вот, да. Жертвоприношение кровавое. Язычники, да. Да, да. А я всегда людям говорю, ты в жертву приносишь людей? Нет. Или кого-то? Живу. Нет. А с чего ты взял, что наши предки это делали? Правильно ты говоришь? Нет. Мы, что у нас предки? А сейчас как раз мы видим весь механизм, причем в сжатом виде, что применяли по изурочению наших предков, по оскорблению, как меняли религии. Мы сейчас это все видим. Только раньше это веками проходило, а мы сейчас за 15-20 лет все это увидели. А раз мы это увидели, мы знаем ключи, причинно-следственную связь, мы это исправим. Причем громче всего орут те, которые сами это и делают. На варе шапка горит. Ну да. Хорошо, идем дальше. Сны. Если во сне мы видим воду чистую, морскую фауну, там, дельфинов, китов чистых, значит, у вас этот центр работает хорошо. Если во сне мы видим грязную, мутную воду, мертвых рыб, это проблемы с этим центром. Видите, как все просто. Это как раз мочеполовая система. И зарождение жизни. Следующий, третий центр – живот. Вот как раз жизнь, где живот. Почему же третья чакра называется живот? Если мы посмотрим, здесь идет огонь в Калидыдар. Как раз живот, здесь находится термоядерная реакция. Вот я и сказал, как желудок в порядок привести, кишечник. Касторка. И здесь переваривается все. И вот эти все энергетика, которые негативные, если у вас правильно функционируют, у вас организм все пережгет. Всех сущностей все пережгет. И паразитов. И паразитов в том числе, всех энергетических тоже. Если иммунная система у тебя нормальна. Часто спрашивают, а какую защиту поставить, заговор какой-то. Ребята, живите по совести, у вас природа и организм свой, живот свой держите в здравии. А мы секрет тоже расскажем. Ни от кого вы никогда не защититесь. Как только человек ставит защиту, он же проиграл. То есть он провоцирует противоположную силу. Это раз. И второе. Придумал человек пулю, придумали бронежилет, придумали бронебойную пулю, придумали танк, придумали гранатомет, придумали самолет, придумали ракету. Поэтому те, кто ставят защиту, уже проиграли. Еще одну подсказку скажу. Те, кто ставит защиту, означает, что они боятся. Да. Они живут в страхе земном. Не страхе Божьем, а страхе земном. А раз ты боишься, ты уже всех лярв, сущностей, вот поэтому к себе притягиваешь. Какую бы ты защиту ни ставил, если ты живешь не по праве, а в страхе, в боязни, в трусости, в слабодушии и прочим-прочим, ты их уже к себе подтягиваешь. Поэтому самая лучшая защита – это жить без страха, жить по кону, по тому, как тебе должно жить, а не как твари трясущиеся. Совесть, честь, правда, справедливость, любовь. Простой рецепт. Отвечает за это поджелудочная железа. Поэтому все язвы, вот я людей вижу, ой, я говорю, у тебя язва, он говорит, откуда ты знаешь? А язва по жизни, знаете, кто вот все подкалывают, любит, у них у всех язва. Или кто, кому-то жизненная ситуация не нравится, у него проблемы с желудком, не переваривает ситуацию. Если человек не переваривает жизненную ситуацию, у него проблемы с желудком будут, с кишечником, все просто. Поэтому поджелудочная железа, а поджелудочная железа, что она вырабатывает? Как раз вот у диабетчиков проблема, у всех диабетчиков проблема с поджелудочной железой. Угу. Вот сейчас Дания строит в Копенгагене самый большой завод по выпуску инсулина. Угу. А что такое инсулин? Это наркотик. Людей также садят на наркотик. Но только есть тот, который вырабатывается организмом в достаточном, необходимом количестве. А есть тот, который искусственно вкладываем. Поджелудочная железа. Да. Вырабатывает инсулин поджелудочная железа. А если обида на маму, на женское начало, вот это все, у тебя сбой идет, как она будет вырабатывать? Химические продукты кушают, лекарства, отсоединяется. Фабрика закрывается. Фабрика закрывается. Вот третья чакра за третью чакру поджелудочная железа отвечает. Да, ведь то, что у тебя в организме не используется, то организм отторгается. Вот да. Попробуй в гипс руку там на полгода закрыть. Все. Потом косточки останутся, мышцы не используются. То же самое здесь. Если орган не используется, в этом случае организм начинает другим органам отдавать те ресурсы, которые у него есть. А потом, если вот эта фабрика не работает месяц, второй, год, ну что, зачем эта фабрика нужна? Ты же принимаешь таблеточки, значит, фабрика не нужна, закрывается. Но самое печальное, что мозг такой же орган. И если мозг не использовать по назначению, он тоже разлагается. Так все правильно, голова же нужна не только так, шапку мысли, носить. Да, и есть туда, да? Кстати, очень хорошо вот в книгах, мне не нравится, я с уважением отношусь. Знаешь, Кедр России, там, Владимир Николаевич, вы про Анастасию. Там есть хороший момент. Вселенная собой является мысль. Из мысли родилась мечта. Частично видима материя она, мой сын или дочь, ты бесконечен, вечен ты, в тебе твои творящие мечты. Красиво, да? Угу. Или еще про родовую книгу, тоже своими словами. Пройдет немного дней, и миллионы отцов и матерей будут родовую книгу создавать, своей рукой писать для детей своих. В них будет истина, идущая от сердца для детей своих. Лукавству места в книгах тех не будет, пред ними историческая ложь пойдет. Красиво. Красиво. Поэтому нужно создавать родовые книги по ходу. А что родовые книги? Мама, батя, чем занимаешься? Передать это. Ведь у нас Петр I это уничтожал, когда убрал 5208 лет. Они же у нас по Сибири ходили, уничтожали эти родовые книги. Но ведь русские народные сказки, пойди туда, не веду куда, найди то, не знамо что. Пойди внутрь себя и подними родовую память. У нас на ДНК все это есть. И мы все это подним. Невозможно уничтожить. Как русов можно уничтожить? Кстати, родовое движение совести. Кстати, одна женщина написала, говорит, вот некоторые смеются, говорят там, вот выдумка, всякие там названия, вот то, о чем вот здесь вот, да, вот. Колодары, колоходы, кологоды, названия там по таким. А говорит, а моя бабушка еще, в календарике зачеркивала современные названия месяцев и писала, такое-то название, такое-то, такое-то, бабушка. Откуда она это знала? Так это сохранилось. Откуда ты? Она говорит, так мы из казачьих южных родов. Получается, что сохранялось это все. И не выдумка это никакая. Это было в наших родах. Так почему, если наши предки это использовали, мы как идиоты все это должны отбрасывать и брать на вооружение что-то инородное, чужеземное? Мы что, себя уничтожить хотим? Ведь то, что у нас отмечено вот, по нашему естеству, это наша генетика, это наша кровь, это наше родовое. Когда вы выбрасываете родовое, вы уничтожаете сами себя. Вот задумайтесь об этом. Да. Это как раз, вот видите, мы как живот, жизнь, про живот сколько говорили. Третья чакра, заболевания, язвы, желудка, колиты, так, печень, поджелудочная, все, что где. Вот где какая чакра, те органы и существуют. Причем каждая чакра крутится вправо и влево, приемы передачи. Ну, потому она и чакра. По рунам можно разобрать, по рунам. Чакра, согласие, вместилище разума, корни мужского, женского начала, родовое вместилище разума. Видите, потому что приемы передачи. Отдаешь мужское, принимаешь как женское одновременно. Поэтому, если бы люди умели энергетику взаимодействовать, прием-передача, с солнцем, звездами, с травой, с деревьями, у них бы мощная энергетика была. А люди откуда берут? С пищи, с питания. А питание какое? Поэтому и больные. Сейчас полдня, день не поел, у него силов нету. Я вот с молодыми, бывает, в горы хожу, и неделю не ем, и две, и они за мной не успевают. Они говорят, Олег Геннадьевич, а ты откуда столько силы берешь? Я вот в Германию езжу, мне тоже спрашивают. Я говорю, своими ручками все выращиваю. У нас дача 20 соток, я все своими ручками. От родной земельки все беру. Это все мы подошли как раз к третьей. И еще сны. Если человек во сне видит огонь, видит, что вот эти все процессы, может предков женского рода видеть, космос, вселенная, значит, это центр хорошо работает. Если человек действует, если человек во сне страх перед огнем, проблемы какие-то, у него проблемы с этим центром. Следующий центр, вот очень важный центр, называется Перси, или по-другому это Солнце. Вот это о чем я говорю, здравь. Соединение здесь и сейчас, это душевное качество. Вот он соединение, видите, идет в 8, бесконечность. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я вам сейчас с числа по 1 до 9 процесс зарождения жизни расскажу. 1, 2, встретил деву, 3, породили Тору, 4, согласие триединства, 3, 5, концентрация энергии, панчататва. То есть о чем я говорил? Сознание, подсознание, сверхсознание, подсознание и подсверхсознание. 5 энергий творения. 6 мужское и женское начало. 7. 7 янин, 7 ян, 7 инь. Зачатие ребенка. 7 предков мужского, 7 предков. Планируется. В О7. Вот он переход в О7. Обратно почитаем, как буквицу делаем. Месево. Замесили. 9. Тверь. Традили. Видите, в числе с 1 до 9 процесс зарождения жизни. Ну вот так, не так, ну если так вот. Родом природа это. Даже как вот в азбуке в нашей все коды заложены. И соединение, вот оно здесь и сейчас. Почему и убрали у нас 9 дней, оставили семеричную систему? Чтобы у людей образов не было. Чтобы у людей не было это здравия. Чтобы не было душевных качеств. Вот оно, глаза, зеркало души, человек, душа, душа компании. И смотрите, как получается. Характер от мамы, харизма от отца, совесть от предков. И вот здесь и сейчас. И крест он переходит в четвертой чакре. Поэтому солнце. Поэтому все, почему наши предки солнцу всегда не поклонялись, не молились, они радовались. Когда солнышко утром встает, есть руна, заря, свет знаний. Все радуются, птички чирикают, тепло, все, жизнь. Вот даже мы посадите что-то без света. Вот мы помидоры садим. Сначала накрываем, потом они вылазят, убираешь эту пленку на свету, иначе они вытянутся. Если не будет света хватать, это не жизнеспособно, вытягивается и погибает все. Поэтому свет нужен всем. А свет как раз вот откуда светоч. Рус, родовое движение совести, обратно сурь, прочитайте. Совесть, движение рода, отсюда сурья, напиток богов, сурица, сурма, красный цвет. У нас в русском слове все есть, в наших русских словах. И как раз соединение, вот оно, душевное качество, здесь и сейчас. Вот это и есть душа. Глаза – зеркало души, человек – душа, душа – компании. Как видно, что человек в душе, но он гармоничен. Вот у нас в родах, у староверов, у старообрядцев, если человек не может разобраться в своей семье, в роду, его дети не уважают, родственники, ему не доверят пасти ни баранов, ни коров, ни коней, разбегутся, слушать не будут. Только когда разберешься, только тогда ты гармонизатор. Вот святыми, почему у них... Оселедец у всех святых, во всех религиях. А это и есть солнце, свет. То есть человек выделяет, поэтому говорят, не место красит человека, а человек место. Поэтому видите, это воздух. Какие проблемы с этим центром? Кстати, за это отрабатывают вилочковые железа. Поэтому у Кришны это такая подковка, кто Кришне поклоняется. Это и есть вилочковые железа. Это иммунная система. Здесь соединение идет. И именно здесь вот это то, что любовь называют. И вилочковые железы отработают. Какие сны? Если человек во сне летает. Я, кстати, дня два назад летал. Так хорошо летал. Во сне человек летает. Самолет видит летящий, если кто в технологическом мире. Птиц, там, соколы, орлы. Значит, у него центр хорошо работает. Если человек во сне падает, видит падающую птицу. Страх, у него проблемы с этим центром. Страхи. Заболевания. Легкие бронхи. Легко. То есть рохи, бронхи, все, что здесь находится. Все, что здесь, еще, говорит, задыхается от гнева, когда люди... У них астма. Все, кто астматики, это гневливые люди. Они все внутрь, то они сказать не могут, забивают все. То же самое бронхит, говорит, не хватает любви. То есть человеку, может, не только любви не хватает, его не любят, он сам любовь не дарит. Поэтому эти люди, они закрываются. И проблемы с сердцем. Вот почему сердечные болезни? То же самое. Очень большую роль в этом играет пуп. То есть, когда у человека пуп ушел под сердце, смотрите, у сердца своя чистота, и у пупа своя чистота, идет сбой. Вот все инсульты, инфаркты, пуп под сердцем. Пуп на место встаешь, инфаркт и проходит. Видите, как все просто. Угу. И если человек, он вот эти, он в таком состоянии, у него все на сердце, шрамы на сердце. То есть, все на сердце берет. Вот такие руцы Микарда, да? Да, это, помнишь, да, да, да. Это вот как раз это себя люби, себя любимого любить надо. У меня есть хороший шаман в нашей теме. В Горном Алтае, живу, как есть в полеводке. Вот он всегда говорит так. Любовь тебе и нам, счастье тебе и нам, радость тебе и нам, богатство тебе и нам. Если ты все отдашь, а что тебе останется? Логично, да? Угу. Видите, как? Это как раз вот это, к этому центру и подошли. Вот он, вилочковое железо, вот он, душевник. Вот оно, солнышко. Почему они в то, что там солнцу, колесу поклоняются. Да это сама жизнь, солнце дает жизнь всему живому. И вот оно, солнце. И жизнь есть светоч. И любовь есть жизнь. Свет человека. Как любовь уходит? Энергетика. Она от нас уходит, идет в космос. Несет информацию, знания, отражается от солнца, от звезд, от лун возвращается и дает жизнь всему живому. Вот так мы обменимся. Вот так Катерина послание принимает. Вот так мысли. У нас прямая связь, нам посредники не нужны. У нас прямая связь с родом. И каждый человек может восстановить, если будет вот это знать. Это ключи. Сегодня мы вам выдаем ключи, чтобы каждый без посредников мог общаться через душевные качества. Следующий центр – предки мужского рода. Здесь древо, древо рода. Почему у нас сейчас деревья вырубают? Большие фанатики думают, что если они вырубят деревья, не будет связи с родом. Да, деревья вырастут. Поэтому древо рода, когда говорим, это наш род, это называется за откровение, за эврика, за механическую работоспособность, за действие, за понимание этих всех вещей. За это отвечают все предки мужского рода. Поэтому и о нашем древе мы говорим, древо рода, наш род, какую мощь. Не дерево, а древо рода. Видите, зеленый цвет, древо рода. Предки мужского рода. И все мужское начало вселенское. Зеленый цвет. Лимфосистема. Поэтому если у человека проблема с лимфосистемой, лимфатические узлы проблема, с правой стороны это проблема с предками мужского рода. Нету родовой связи. То есть конфликт в родах мужского и женского начала. Все конфликты это вот это ругань, скандалы, проблемы. С правой стороны то же самое, если у женщины, допустим, рак груди, правая грудь отнята. Проблемы с мужским началом, с предками мужского рода. Видите, как все просто. И лимфосистема. То же самое, если, допустим, рука, плечо, неподвижность. Проблема с предками и сердцем. Потому что логику включаем. Руки откуда идут? От плеч и сердца. Поэтому чем сильнее связь, тем мощнее целительский канал. Почему вот здесь концентрация энергии идет? Я вам показывал яйцо малого сворожья. Вот оно, если мы посмотрим, когда я говорю, вот яйцо малого сворожья, вот центр идет через Ингард земли, это 27 земель, 3/9 царства, 3/10 государства, их не через нашу. И вот эта вот концентрация энергии, вот он, третий глаз, он у всех, у человека вот здесь. И когда у нас мощная связь с родом, мы это понимаем. Ты же это процесс. У тебя энергетика отсюда идет. А я, допустим, когда людей чищу, даже отхожу 2-3 метра, начинаю связь с родом оставлять, их шатать начинает. Потому что вибрации идут. Ветер, энергетика. И каждый человек может. Нужно эту память поднять. Поэтому мы и проводим курсы по обучению целительству, знахарства. Кстати, кто такой знахарь? Не тот, кто травами лечит, а кто знает, как работает центр ХАР. Хор духов мужского женского начала, вместилище разума рода. Вот пупочки ставят центр хар, характер. Русское слово, русское, не индийское. А это хари, харизма от отца. Но я знаю, как работает центр хар. Знаешь, что такое характер, харизма? Хор духов мужского женского начала, вместилище разума рода. Хара, вместилище разума, корень мужского женского начала. С тем триединством рода. А харизма, хор духов мужского женского начала, вместилище разума рода. Союз, заря, свет, знаний. Взаимосвязь или матерь-матка энергетический центр, вместилище разума. Поэтому тот, кто знает, как работает характер и харизма, называется знахарь, а не тот, кто травами лечит. А народный целитель, кто собирает единое целое нашего рода, половину мужского, половину же. Вот кто такой народный целитель, а не кто руками машет. А концентрация идет здесь. Поэтому очень сильная связь важна с предками мужского и женского рода. И вот когда ты занимаешься знахарством через знание хары, ты уже собираешь человека в целое, да? Целительство. Да? А у нас путают знахарь, лекарь и целитель. Да? Вот лекарь – это который, ну, лекарь и лекарь, а вот знахарь и целитель – это намного выше уровень, чем просто лекарь, который там лекарство тебе какое-то даст, и не понятно, что там. Да? Это вот элементарно, все заложено в русском языке. А предки женского рода про сны, небеса. Про сны ты еще не сказал. А, про сны. А сейчас я до снов дойду. Давай. Я их объединю. А, потом. Давай. Вот. А небеса предки женского рода. Читаем. Вот они, небеса. Какая у нас аура Земли? Голубого свечения. Поэтому те люди, кто курят, пьет водку, они не могут без посредников в космос выходить. Что они делают людей? К эгрегорам подключают. Поэтому, если вы придете к бабушке, она скажет, крещеный нет, скажет, все, я тебе не буду, иди ребенка покрести, и другие. Так же многие. И когда люди на обряды ходят, смотришь, он вроде обряд проводит, там такой веду, у него пузо на 9 месяце беременности. К чему он человека подключает? К эгрегорам, не к предкам, не к славянским богам, к эгрегорам. А люди даже это не понимают. А вы посмотрите на воображение, у него потом еще нос моно прет, энергетика. Потому что человек еще пьет, кое еще пьет, а ты что пьешь? А я заземляюсь. Или что куришь? А я заземляюсь. Когда человек какой-то наркотик применяет, то в этом случае он себя сразу опускает в состояние нежити. Ага. Вот это вот. А какая нежить может взаимодействовать с жизнью? Ага. Ведь наши предки – это жизнь. Это наша жизнь. Мы их продолжение. Мы их воплощение. А когда ты принял наркоту, любую, неважно, курево, алкоголь, либо что-то под кожу впрыснул в вену, нюхнул что-то, ты оторвался от предков, ты уничтожаешь жизнь, означает, что ты нежить. И вот поэтому нежить всегда ввязывается в какие-то религии, в какие-то секты, какие-то посредники, нужны учителя, которых за ручку вводили. Вот это показатель, показатель самого-самого бдлячего такого состояния жизни, когда тебе нужен пастух. А ведь эгрегор переводится как и пастух, как и тот, который постоянно бдит, не спящий. Вот, для этого эгрегора сделано. Хочешь быть овцой? Ну, иди, пожалуйста, вот, на тебе, прими вот этого, залей в себя и становись, пожалуйста. Вот для этого эгрегора-то и нужно и вот таким. Нет. А у нас же свобода воли, свобода выбора. Хочешь, пожалуйста. Хочешь быть вольным, будем. Да. Хочешь быть рабом, будем. Никто это никого не заставит. Люди сами будут рабами. Хочешь знания, вот тебе библиотека, да. Вот тебе. А хочешь это, вот, пожалуйста, тебе наркота. Да. А смотрите, как все просто. Берем природу, люди от природы отравились, стадо. Вот есть стадо, овцы, бараны. Как попадается козел, козел на заклане ведет. Но у каждого стада есть свой пастух. Вот вам, пожалуйста, эгрегор. И он потом у людей энергетику забирает. Для каждого стада есть своя бойня. Да. Пастух это той, который пасет, да. Потом на бойню всех ведет. Да, всех на бойню. А люди не думают. Ну, идем дальше. Идем дальше. Это как раз вот мы небеса. И голубое свечение. Поэтому если человек пьет, курит, образ жизни не соответствует, никаким богам он никогда. Он даже не просто вот то, что я говорю, за яйцо мало, за 27 земель. Он не может выйти за пределы земли. Потому что женская аура охраняет землю. Никакое дерьмо не может сюда зайти. И природа род избавляется. Вот сейчас я вам секрет тоже расскажу. Это про предков. Вот почему сейчас многие эгрегоры в люди подселились. То есть раз в миллиард лет, но это хитрый промысел рода и природы. Можно те, кто тела не ценит. Почему столько учений много? Сущности вселенские подселяются. Но, да представьте, человек шизофреник или... Ну какой нормальный мужчина или женщина с ним жить будет? Ну и проживет он век в психушке где-то, а потом на кладбище закопают. Или даже если он образ жизни не изменит, говорят, молодая душа пришла. А детей-то он больных нарожает. И в четвертом поколении природа очистится. Как род вымирает? Перестают рождаться мальчики, затем девочки, детей нету. В четвертом поколении рода нету. Самое печальное еще, если ему предстоит сюда же вернуться, куда он вернется? Вот в этих вот дегенератов, которые от него пошли, вот об этом тоже люди не думают. А ведь ты можешь последним быть выродком в том, что сам же когда-то и сделал, разрушая свой род. И тебе придется сюда вселясь, вот в теле вот этого выродка, слабомощного и бездумного, пробыть какой-то козявкой. Ну, козявкой в человеческом виде, конечно, человекообразной, но козявкой, которую себе будешь пунять, и ты будешь, что ж такое мои предки сделали? Так ты же сам это все сделал. Так а самое интересное еще найти надо. Ведь если нет энергии любви, никто не может подселиться. Смотрите, представляете, какой космос, Вселенная? И когда человек думает, что Бог там, предки там, он туда ушел. А как он найдет вот эту энергию любви человеческой? Это и есть антенна, по которой души приходят. Попробуй с космоса со Вселенной вернись. Вот для этого религии придуманы, чтобы хотя бы души во Вселенную не попали. И вот они сейчас все наработаны, а сейчас кто это понимает, их роды, кровные роды, они могут их вернуть. Вот для чего религия. Если бы не было религии, они бы все там потерялись. Жив, да. Видите, как ты когда смотришь причинно-следственную связь, ты эти вещи понимаешь. Только надо смотреть с точки зрения ведической культуры, да. Нашей родной, а не какой-то там вот этой вот. Ну ладно. А оно не будет образа. Да. Без ведической, без родной культуры ты не разберешься, они все узконаправлены, они не понимают. Поэтому мусульмане видят своих святых, христиане своих, буддисты своих, все видят своих. На какую волну настроены? Это как программа. Первая, вторая, третья, пятый канал. На какой переключил, то и смотрит. Возвращаемся опять к небесам. Это мы все говорим о предках женского рода. То же самое. Заболевание лимфосистемы, плеча, рак, допустим, левой груди, сердце тоже проблема с женским началом. Он находится с левой стороны. Какие сны? Если во сне мы видим предков. Они улыбаются, они что-то тебе во сне передают. Тут бывает напиток или что-то. А там разговоров нет, там общаешься на уровне мысли. Значит, у тебя эти центры работают. Если ты вообще сны не видишь, предков не видишь, или они такие злые, или насупленные, или где-то что-то, это проблема с этим центром. А у людей нет связи с предками. Потому что если обида на маму, мать и отец – главные учителя. Они учат как надо. Если дети обижаются на мать, на отца, связь с предками прерывается автоматически. Это наезд на бабушек, дедушек. Получается, бабушки и дедушки зря родители родили. Но если бы их зря родили, нас бы не было. И у нас ведь одна мама, один батя. У нас не 100 матерей, не 1000. Да, выбирай любую. Да, один. один, поэтому только через него. А почему он так поступал? А вот ты не делай его ошибки. Они учат, как надо делать и как надо. Нельзя на родителей обижаться. Еще тебе скажу, что я заметил. Когда человек начинает кого-то проклинать из родичей, недоволен кем-то из родичей, это получается, он недоволен частью себя самого. Ведь в тебе же есть и папина, и мамина, дедушкины и бабушки, причем и по той, и по другой стороне. А представляешь, какую ты бабушку не воспринимаешь? Ты же не воспринимаешь часть себя. Она плохая или он плохой, так значит, ее же генетика, кровь в тебе есть, ты же, получается, отвергаешь часть себя. А что ж ты потом удивляешься, что у тебя проблемы со здоровьем, если ты сам себя не принимаешь в образе бабушки, дедушки, папы, мамы? У нас сейчас как мамы-одиночки делают? Папа плохой, негодяй, а потом сынок или дочка такая вся ходит. Что тут тебя перекособочило? Так ты ж папу по словам мамы отвергаешь. Ты же неразумный еще. Ты просто говоришь так, как мама тебе говорит. Ты делаешь, как мама, не разобравшись. А может быть, мама сама в чем-то виновата. Такое же тоже бывает. Или батя, бывает. Да, или батя виноват. Ты же разберись. Что ж ты принимаешь сразу? Разберись, прими папу, маму. Это твои части. Ты цельный, из них состоишь. Вот это очень важно. Если проклинаешь, отвергаешь своего родича, ты отвергаешь себя самого. А если отвергаешь себя, как ты можешь быть здоровым? Да. Все просто. Что на зеркало пенька, которого уже привает? Все. Вот как раз мы предков и разобрали. Следующее. Устье. Вот есть исток, начало, есть устье. Когда речка впадает в большую устье или речка в море, называется устье. Еще есть выражение «целовать сахар на уста». Вот как раз устье – это океан. Поэтому в океане материализована вся Вселенная. Ученые даже не знают, что находится 1%. Там вся Вселенная находится. Как они знают, они эти все вещи не понимают. Поэтому за это что отвечает? Отвечает щитовидная железа. Поэтому если у человека проблемы со щитовидкой, не хватает йода, проблема ухо-горло-нос, горло болит, нос, ухо, это проблема. Кто не мы, кто наушничали, кто глухие, кто не хотели слушать и слышать, кто слепые, кто не хотели видеть, они становятся слепыми, глухими и так далее. Здесь как раз вот это и есть материализация. Поэтому это океан. В океане все материализована Вселенная. Поэтому петь, когда человеку настроение хорошее, он поет. Когда плохое, он плачет. Поэтому речь только тогда четко, конкретно, когда у тебя вот в голове. Это все связано, да. А то как философия. Вначале было слово, и слово было у Бога. И все через него, и все начало быть, что ничего не начало быть. Видите, как все просто. Все а на самом мысли, слово, действие. То есть мы мыслим, говорим, делаем. Кстати, говорить нужно в последнюю очередь. Мысль, думаешь, делаешь, говоришь. Делаешь, думаешь, говорить в последнюю, как, говорит, язык наш, враг наш. Вот если охота тебе с кем-то поругаться, что-то сказать, 3 дня, 3 ночи, подумай, через 3 дня, 3 ночи скажешь. 99% проблем уйдет автоматически, сразу. Поэтому слово не воробей, вылетит не поймаешь, а поймает засло, вылетишь как воробей. Поэтому за базаром нужно следить. Поэтому это материализация, но это можно воздействовать, эти программы стоят. И если люди не могут говорить, вот как греческие философы учились, они уходили на море, на океан, и там тренировались. То есть они использовали стихии Вселенной. Какие сны снятся, если ты во сне поешь, песни слышишь, видишь что-то такое звездное, значит, у тебя центр хорошо работает. У нас на Руси пели. Вот у меня почему к пению не очень хорошо отношение, долго было? Потому что у меня ассоциация, вот у меня бабушки, дедушки были, а мы же в советское время жили, всегда же застолье, они всегда пели, у меня хорошо все пели. И у меня ассоциация много лет было пение, вот это народное пение, с пьянкой. Угу. Дядя Ваня там тебя целовал, дядя Петя, пьяный, ты лицо отворачиваешь, они тебе все поцеловать хотят. Либо на конфетку подаешь, он тебе, я всегда, положи конфетку, потом я подойду. Она же всегда детей выгоняли. А ведь как людей, сначала курили, пили же все. И вот у меня ассоциация с народной культурой долго была с пьянкой. Знаешь, как вот, как я, хотя у меня во пели, и мама пела, и бабушка, все хорошо поют. Ну, вот они пели всегда, когда после праздничка. Кстати, я и зачат-то на 7 ноября, родился 9 августа. Пока бабушка с дедушкой встречали 7 ноября, у меня мама с батей любовью занимались, я рано родился. Ну, хоть какая-то польза. Конечно, в 17 лет уже родился. Видишь, ранний. Я когда родился в 17 лет, у меня одной бабушке было 36 лет, а другим бабушке и дедушке по 40 лет. Молодые бабушки. Молодые бабушки. Многие об этом сейчас мечтают. Мечтают многие, да. А у нас сейчас как в Европе. Женихи в 40, невесты в 40 лет, женихи в 50. В Европе там же. А сейчас уже другая мода. Да? Это женщины, невесты в 50, а женихов там 30-летних, 20-летних. Почему бы нет? А что со старым делом? А то и вообще сама с собой или с собачкой, либо с подружкой. Бывает и такое. Вот это как раз и есть устье, как раз материзация океан. Следующий центр. Если мы посмотрим, луна, чело. Вот это духовное зрение. Поэтому было одно время «Дети Индиго». Я говорю, ты видел фиолетовых детей? Нет, а что вы об этом говорили? В книгах понапишут, они в Европе все. Я приехал в 2005 году, они были все помешаны. У меня ребенок Индиго, дети Индиго. У них коровы фиолетовые были. Дети даже не знали, каким цветом коров. Мелкие вышли, досмотрелись, да? Да, только многие в городах, они не видели коров, они так и считали. А как раз программы-то здесь, все эти лунные культы, магия, все. Кстати, за это отвечает гипофиз мозга. А гипофиз мозга, там хранится вся наша наследственная информация. Цвет глаз, волос, характер, привычки, болезни. Все в гипофизе мозга. И, кстати, два полушария мозга. Здесь голова, кость. Голова не может болеть по определению. Если голова болит, не лады в организме. У кого болит голова? Когда человеку что-то не нравится, ситуация, кто-то, а он сделать ничего не может, у него болит голова. Поэтому у нас бабушка говорила, голова не попа, завяжи лежи. Да. Поэтому расслабься и получай удовольствие. Голова не может болеть. И здесь как раз какие проблемы? Страхи, головные боли, ужасы, вот эти все. Вот как раз духовное зрение. Вот сейчас к управлению ставят, либо они слышат голоса, либо видят третьим глазом. Либо таких, которые... Да. А на какую волну? А что ему вложат? Он и видит. Ко мне такие часто на целителя, они, он звонит, недавно ко мне с Барнула звонила. У нее же крыша съезжает, лявры эти все, все. Она все это видит. 10 лет ходила йогой, занималась. Потом еще куда-то ее какой-то там мужичок подселил. Занималась. Она сейчас матерки слышит, все слышит уже девчина. Я говорю, хорошо, хоть ты никому не расскажешь, а то бы в психушку увезли уже. Это же первый... Вот. И сейчас вот выводим с такого состояния. Потому что начитались, насмотрелись и настроились. Сами запутались и других путают. Страхи, страхи. А всех, я сколько медиумов видел в Европе, у них у всех страхи. Они все боятся. Так туда и лезут, потому что страхи. Да. Как многие психологи идут в психологию, чтобы решить свои проблемы психологические. То же самое здесь. Кстати, прошлое они хорошо видят. Вот я попал в Германию, кстати, через школу Михаила Петровича Щетинина. Угу. Привез Олесю, старшую дочку, год готовил туда, в 2005 году. И встретился Лилия Франковна Цигенхаген, переводчиком была. А у нее Иринка, дочка, 3 месяца там преподавала. И я приехал, а у нее тоже проблемки с мужским началом, я помог. И она по экстрасенсам ходила, по бабкам, деткам, медиумам. И пришла к Гизеле, и фотографию показала. А у нее шаманские каналы мощные, но она действительно видит. Она мое прошлое весь расклад дала, кроме меня никто не знает. Они могут только прошлое видеть. Будущее никто не может видеть. Мы можем только предполагать. И она посмотрела, говорит, о, он меня вылечит. Сделала мне визу, приглашение, билет купила. Так я в Германию попал. Я в Германию через медиума попал. Видишь как? Ну, значит, есть польза от них. Конечно, а какая? Польза от них всегда есть. Они, кстати, они люди верят. Вот эти люди богатые, состоятельные, к ним ходят. Нумерологи нужны. Я знаю многих людей, кто платит по 300, по 500 тысяч, по миллион за амулет. Но если он потом не срабатывает, эти целители не очень, а потом прячутся. Видимо, я таких тоже встречал. Срубил бабла. Срубил бабла, а потом не получилось. А как причина не убрана? Если человек пьет, у него цирроз печени, алкоголь, и как ты его вылечишь, пока он не бросит пить? Или человек курит, у него астма или бронхит. Как ты его вылечишь, пока он не бросит пить? Это старый еврейский анекдот. Когда дедушка еврей, врач, заболел, папа тоже за ним мог, и говорят сыну, а он это в институте учится. Йози, сходи, там наш пациент один, у него там что-то со здоровьем, помоги человеку. А то, видишь, я не могу, там отец не может. Ну, тот пошел, возвращается. Ну как? Да все, вылечил, все хорошо, там ерундовый. Что ж ты наделал? Ведь их семья позволила мне стать ученым, доктором. Твой папа выучился за счет их семьи. Ты стал на ноги, что ж ты теперь делаешь? Как же твои дети учиться-то теперь будут? Да, да, так что лечить печень можно бесконечно долго. Можно, можно. Причинно-следственная связь. Нужно всегда убирать причину. Пока не уберешь причину, именно следствие. И это образ жизни. Первая причина здесь. Чистые помыслы, да? Совесть, честь, любовь, правда, образ жизни. Именно. Образ жизни основа. Вот как раз, а эти все лунные культы, все это жертвоприношения и так далее, это все... Страх парализует волю. А воля – это вот характер. И следующий центр, самый наш любимый, родник, харизма, бело-серебряный цвет. И если светит солнце, идет дождь, мы видим радугу. Белый цвет распадается на все цвета. А смотрите, как у нас сейчас узурочили. ЛГБТ, сообщество, радуга. Видите, как уже вбивают в детей, уже, чтобы уже к этому шарахались. То есть постоянно. Вот зачем ты сказал? Ты хочешь настроение испортить? Так все хорошо шло. А и так хорошо идет. Мы же знать должны, мы же все возвращаем. Высокие частоты. За это отвечает эпифиз мозга, шишковидная железа. В эпифизе мозга это есть, как мы информацию... Вот это она у людей, когда человек не уважает свою родную мать, отца, и секрет тоже рассказывает. Эпифиз мозга у людей, только у тех открывается, кто уважает родного отца, любит. Если люди не уважают, не любят родного отца, никакой родник, никакое знание к нему не пойдет. А вот через отца. Родного отца. Вот, через отца, связь с родом, с предками, да. Это все да. Туда идет. Да. Говорит, как мне память родовую открыть? Да. Как мне... Ты вообще как к предкам-то относишься? К своей культуре, к родовой? Как? Вот как раз вот это вот родник, он идет. Какие заболевания? Умопомешательство, шизофрения, психические болезни. Вот. А у нас что, не шизофреник, кто... Ну вот пророки, возьмите многих. Но это люди, они же на них просто зарабатывали. Я вам расскажу, ну тоже такой секрет, мы же староверы, воины. У нас витязи много в роду было. Как вот мы города наши предки завоевывали. Они приходили, они же знали, чем мы занимаемся. А любые экстрасенсы хотели же знания, чтобы бабло срубить. К нам их посылали. А я, например, говорю, завтра мы к городу поступим. Я знаю, что у нее эпилепсия, духи сидят. Мы сейчас барана разета им туда скажем, что чума. Или там, а он же, представь, а он там уважаемый человек, экстрасенс, на нем зарабатывают, он пророчит. И представляешь, что тут мясо летит, а он слышал. А духи-то начинают, они же друг другу сообщили, все, сейчас чума, все капут, он, у них эпилепсия. Представляешь, город смотрит, эти все пророки, они в эпилепсии, у них у всех пена, паника. Представляешь, дальше ворота открываются, выходил они. Вот я вам рассказал весь секрет. Все так, это делается на самом все просто. Как тартары, казаки, Гран-Тартария, Тартария, Сибирь же наша Тартария. Кстати, мы нашли, где один из асгардов, Санкт-Петербург, Асгард. Потому что я же первый раз в жизни был, ходил, смотрел на людей, увидел культуру, увидел дома. Ну, я знаю, что этому уже городу, нам же, говорит, уже был Асгард Свейский, Асгард Ирийский, 4. Асгард не Свейский, а Санкт-Петербург, это Асгард. И поэтому там центр этих всех путей, поэтому и зарождение сейчас мы программу там запустили. Ну какая программа? Люди. Не место красит человека, а человек место. То есть Асгард, местилище разума, совести, там центр зарождения. И точно такие же города были и в Нью-Йорке, Вашингтон, были и в Индии были такие же. В общем, где были азы, да? Там и были Асгарды. Везде были, да, где асы, правильно, где жили асы, там был Асгард. Ты не сказал про сны здесь и здесь. Здесь сны, чело, сны – это страхи, все эти сущности, чудища, вот эти, все, что люди видят, вот эти экстрасенсы. Сказка «Семеро козят», волк 6 ел, 7 впрятался. Mm-hmm. То есть воздействовать можно. Поэтому здесь ужасы, страхи. Все эти медиумы, экстрасенсы, вот они на какую волну настроены, то они принимают. То есть это именно вот эти все. Они потом в психиатрической клинике. Там и Наполеон, и Петри Первый, там много чего есть. Где там прокурор там? Да. Где Наполеон? То есть вот эти все страхи, но они скрывают. А вот здесь это шизофрения или умопомешательство. Если человек, люди книжек начитались, их можно вывести. То есть источник у них убираешь на 3-6 месяцев, книжки, которые начитались. Им физически работать, лопата, грабли, трудотерапия, все. И они через 3-6 месяцев у них проходят. Но я еще рекомендую таким книжкам Владимира Мигре про Анастасию. Говорю, читайте как сказку. Понравится, примите, нет, в сторону. Вылечиваю. На раз. Ну, не на раз, но хорошо вылечиваю. Потому что духи, я же с духами умею общаться. И еще тоже вам секрет расскажем. Кто целительством, знахарством занимается. Вот в чем проблема всех сущностей, всех медиумов, экстрасенсов. Они все узконаправлены, программы. Поэтому, когда вы с ними разговариваете, ты можешь у себя, ты знаешь, сколько их увидишь. Когда с ними говоришь на темы, говоришь прошлое, настоящее, будущее, как вот мы с тобой сейчас, и все это мешаешь. У них программы нет, у них фейсплата зависает. И когда они уже зависают, а духи, они очень любопытны к знаниям, они жадны к знаниям, им охота узнать, кто ты. А еще, если он тебя 3 раза перебьет, 3 раз тебя перебил, 2-3, все, дух уже попался, он уже сидит. И дальше ты уже некоторые вопросы, ты уже эти говоришь, вот так, как мы с тобой говорим, и уже дух, он же берегов не видит, ему уже тело это не нужно, ему твое уже надо тело. И он уже в человеке может он говорить, женщина, мужскими голосами, может животные, может какие-то, я эти вещи, Катерина уже эти вещи видела, я уже проводил. Поэтому все, кто видит, если хотите увидеть, есть подселение духов, нет, то это очень легко и просто. 3 раза вас перебили, три раза перебили. Затем разговариваешь с духом, ну вы не называетесь, кто вы есть, секрет, а духу и надо, чтобы ты назвался, кто ты есть. У них же иерархия строго, у них там все, кто пахан, кому принцип присягнуть. Принцип курятника. Принцип, да? Курятника, да, кому присягнуть, а то улыбайся, молчишь, говоришь. И здесь он уже без хозяина и все. Ну что самое интересное, если есть, а это как правило гуру, это как правило родоначальники учений, и что самое главное, которая паства сидит, она это не помнит, и он тоже не помнит. А люди посторонние это помнят. И я этот механизм иногда применяю. Очень интересно работает. Очень интересно, когда женщина мужскими голосами или все, и как вот это подселение. Вот сейчас дальше мы будем встречаться с министрами, с президентами, и много кто, и с генералами. И много там все увидит. Вскроется. Там все вскроется, там это все на раз. Я же не просто так, я же за базары отвечаю. Я же говорю, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. А кого поймают за слово, вылечишь как воробей. Тем более мы разведшколы делаем. А что такое разведшкола? Целить центр по оздоровлению духа, души и тела. А как мы весь мир? Здоровье. То есть когда человек придет увидит, что мы здоровые, тела, душ, дух, семьи у нас, дети, интересно, культура, жизнь, солнцу радоваться, а не мову понесут. Поэтому мы вот такие ведические центры по оздоровлению по всему миру открываем. Так самое интересное, что многие те, которые обуяны чем-то, они же чувствуют силу. Да. Они же к силе стремятся властвовать, управлять. Им сила нужна. И вот когда заходит человек, за которым рот стоит, рот небесный, рот земной, это же силище какая. Он сразу так раз, как собачонка на задних лапках. А до этого сидел, пыхтел, через губу разговаривал. Там, да? Все. Так и есть. Как увидел, только вошла сила. Сила родная, народная, да, вот наша. Все, родовая, он ничего сделать не может. Так и сразу этот подселенец там забивается в уголок, да. И все. А сразу видно, они сначала пычутся, а потом все тюк-тюк-тюк, как пузырек сдулся. Да. Ну ты живешь, ты же общаешься. Ты дальше еще много что увидишь интересно. Это интересно. Жить вообще интересно. Жить – это хорошо, а хорошо жить еще лучше. Еще лучше, да. Ну что, тема раскрыта? Да, в принципе, все. Что-то пожелаем в заключение от себя? Желаем всем любви, здоровья, счастья. Богатство, справедливости и до скорых встреч. Если вам будет интересно встретиться, вот, пожалуйста, вот. Можем даже прямой эфир сделать, это будет очень интересно. Вот обращайтесь к Сергею Орлову, он здесь хозяин, он здесь заруливает все. И как? А мы всегда открыты, мы всегда. Нам собраться только подпоясываться. Благодарим всех за внимание. Ура, ура, ура! Перевел стрелки хорошо в конце. Зарулил. Угу. Ну что ж, друзья, с вами был Народное Славянское Радио. Смотрели вы нашу очередную передачу, посвященную здоровью. Очень много чего интересного. Алексей Орлов, Олег Геннадьевич. Ну что, сейчас дополнить. Живите счастливо, включайте разум, включайте родовую память. Живите счастливо, по совести, в ладу с природой. И все у нас будет хорошо. Любовь в центре Вселенной. Мужское начало опорой и защитой стоит. Начало женское заботой одарит, оберегает. Свои родовые пути вдвоем охраняет. Как семья слагается, мужское с женским соединяется, семя в землю попадает, жизнь начинается новая, земля из семя плод рождает. По путям космическим, вселенским проходит, энергии вбирая в себя, хороводом заводит торсионные поля свастичным символом. Динамика и жизнь идет, живое все движется. Ночью сотворяется скрытое, по каналам живым вверх и вниз. Из Земли в космос обратно наполняется жизнь энергией лун и земель стократно. Утром, раскрывая лепестки жизни живое, отдают набранное для обмена с проснувшейся природой. Вихрями обмен живых энергий идет. Плоды для человека набирают спелый сок. Оберегай себя, мужское и женское. Передать традиции рода спеши, как очаг дома уюта сложен, охраной знаний и мудростью точен. Объятием зари в себе сотвори, чувством, помыслом чистым, память на генном уровне возроди. Через мужское и женское придешь к пониманию сути создания Земли. В тебе рождается новая жизнь. Половинки начал родовых собрались, чтоб взрастить новое неповторимое. Образ жизни, ладный от мира. Сакральная психология мужского и женского проста, наперед все известно. Любовь и забота, защита, опора сложатся вместе и силу рода удвоит. как пять пальцев, понятно. Как открыться в любви, с честью, совестью, с родными своими живи. В себе чувства раскрой уважением и пониманием. Тогда откроется твое сознание. Ура, ура, ура! Быть добром!